Моя цель — не разрушать, объединить, — хочет внушить себе Иосиф. Я не повторю ошибки Абадия, который призвал в караимские, терпимые к другим верам общины неизреченного Бога здесь, в хазарском государстве, ошибки одержимых нетерпимостью раббанитов и талмудистов из-за моря. Ах, как мне был сейчас нужен в Гаонах, верховных жрецах Духовной Академии, веротерпимый Вениамин. Но Гаон я сам, я связан с кем? Чем? Иосифу страшно. День 28. Полководец Дабун Мерген. За Аромоем доблестный алтайский полководец Дабун Мерген остановил катившуюся волнами орду. Впереди открывалась потрескавшаяся солончаковая степь с редкими островками травы. Зеленый мост от Арала до Урала, за три луны, по которому Дабун надеялся проскочить в Европу, предстал ему шатким и хлипким, как две доски через пропасть. С одним полком он еще мог бы решиться на такую дерзость, но с целой ордой, с массой народа, с табунами, юртами, с семьями, которые тянутся в обозе, не пройти. И Дабун опустил медное знамя. Эх, как не хватало опытного проводника! Сбылось дурное предзнаменование. Если бы не умер этот старец, лось Булан-старший, небо будто нарочно поторопилось взять к себе старика, чтобы оставить Дабуна слепым. Что делать? Опыт кочевника подсказывал Дабуну, что надо дождаться нескольких ливней. Но небо стояло над ним чистое и спокойное. Дабун Мерген с силой воткнул отвалившее на солнце пожаром медное знамя и приказал развертывать юрты. Из собственного полка выделил темников, ставя их над примкнувшими к полку добровольцами. Решил использовать стоянку, чтобы поучить добровольцев воинскому делу. С огорчением видел, что среди примкнувших к его медному знамени много сокпо, или по-другому имени татар, не каткулдукчи воинов, а мирных пастухов, которые пошли за полком не ради добычи, а искать хорошую землю. Татар сманило за собой не медное знамя, а таботаи на синей орбе, гробы предков, которые свидетельствовали, что Дабун идет не грабить, а переселяться. Придется мне еще обустраивать всех этих татар, — сердился Дабун. Но он глядел, как хозяйственно вбивают татары опорные столбы для юрточных юбок, как сметливо выгораживают загоны для овец, и печень его потеплела. Хорошая будет в моем эле масса народа. С такой эль не обеднеет, — подумал Дабун. Он же чувствовал себя каганом, который обязан заботиться о всей массе народа. Дабун Мерген давал лошадям и скоту нагуляться, наесть бока на тучных пастбищах Арава и ждал первого ветра с запада, чтобы смело двинуться ветру навстречу. Он еще не был еда-медикун, способным вызывать дождь, как положено божественному кагану. Но он уже порасспросил стариков и знал, что ветер с запада приносит в эту степь дождь. Конец первой книги. Книга вторая. Искупление. В лето 6473-965 год. Иде Святослав на Казары. Слышавшие же казары Изидоша противу с князем своим каганом, исступишася битися, и бывши брани. Одол Святослав казарам, и град их, и белу вежу взял. Все повести временных лет, откуда весть пошла русская земля. День 29. Рус Бут, отец своей славы. Ты река ли моя реченька? Да ты река ли моя быстрая? Ты течешь, да не всколыбнешься, с берегами не сравняешься. Разговаривал Бут с рекой. На левом низком песчаном берегу Бут, на черном от смолы кресте, который день он на кресте, и тяжко ему, и давно хочется уйти, отлететь от тела его душе, но как уйти, отлететь душе в иной мир, то ли не попрощался отец с чадом своим. Ждет твоей славу, доченьку. Бут верит, что прознает дочка про расправу под городом, придет, прибежит. Взошло и уходит, подошло к горизонту солнце. Прилетели и улетели вороны, клевавшие мертвые тела. Но ждет Бут, не отдает небесам душу, из последних тяжких сил ждет. И одна-то его река реченька успокаивает, успокаивает, убаюкивает. Но страшится смежить веки Бут, что уж не проснется. Страшиться.